Фонд «Народный артист СССР», фонд Михаила Александровича Ульянова. Сколько есть сил и возможностей, я буду стараться участвовать в этом благороднейшем деле. Все это нам зачтется, если есть у меня возможность помочь своим коллегам, друзьям. Я должен, обязан это сделать. И ответственность, и гордость у меня выйдет от того, что это я делаю в рамках работы фонда Ульянова.